Глава 23. Восхождение. Лестница. Поначалу подъем был совсем не напряжным. Несмотря на то, что стоящее в зените солнышко грело нещадно, мы достаточно быстро, не исключая и Флавиана, поднимались по широким бетонным ступенькам лестницы, с двух сторон ограниченной невысокими стенками, выложенными из камней на цементном растворе. Открытые солнечные участки периодически чередовались с тенью от больших, разросшихся над лестницей деревьев, поэтому палящее солнце пока не создавало особых проблем. Да потом и обычный стартовый энтузиазм добавлял адреналина в кровь, и все шли в приподнятом настроении. Далеко впереди вверху виднелся известный всем любителям Святой горы по многим фотографиям в современных афонских путеводителях и альбомах «Новый Кириакон», построены в конце 20 века на выступающей из массива горного склона крутой каменной скале. «Через полчасика там будем?» — спросил я у Игоря, показав палкой на виднеющийся над нами вдали новый Кириакон. «Ну, может, минут через 40», — задумчиво протянул Игорь. Минут через 20 мы добрались до первого источника. Источник был сделан в классическом афонском стиле. Стена, сложенная из камня размером примерно 1,5 метра в ширину и 2,5 в высоту, с полукруглым козырьком сверху, посередине которой вмурована мраморная плита с изображением двуглавого византийского орла с большим крестом на груди, под которым скульптурная мраморная же львиная голова с текущей из пасти струйкой воды. Для того, чтобы она начала течь, необходимо было покрутить вентилятороподобный кран на стене справа от мраморной плиты. Текла эта вода из львиной пасти в массивную, выходящую вперед из той же каменной стены под львиной головой мраморную раковину, украшенную ободком из переплетающегося двумя нитями орнамента. Красивый такой источник. Справа от него была небольшая беседка с лавочками внутри и иконой воздвижения креста Господня в нише на дальней от входа каменной стене. Слева от источника, вплотную к торцу его стены, пристроено что-то вроде домика с каменно-черепичной крышей и стеклянной рамой дверцы с фасада. Внутри этого домика наставлены иконы и горит лампадка. Весь этот комплекс с источником и беседкой выглядит как-то очень по-домашнему уютно и в то же время по-церковному торжественно. Набрав воды, мы подождали, пока наш батюшка переоденется из взмокшего уже на нем от пота черного льняного подрясника, выгоревший и застиранный почти до белизны, но любимый батюшкой хлопчатобумажный подрясник, чем-то напоминавший холщовые рубахи Льва Толстого, только длиной до щиколоток. Пока батюшка застегивал пуговички на подряснике и подпоясывался афонским кожаным ремнем с крестчатой пряжкой, Игорь быстренько приторочил мокрый флавианов наряд сверху своего флавианового рюкзака. «Батюшка, он так быстрее подсохнет на солнышке», — пояснил Игорь, увидев недоуменный взгляд Флавиана. Мы тронулись далее. «Вперед и вверх, а там...» — тихонько пропел я голосом Высоцкого. «Батюшка, а что там?» «Там, Леша, на вершине стоит маленький храм Преображения Господня. Метаморфоза по-гречески. Принадлежит этот храм, как и вся территория горы, монастырю Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского. А в нем литургию служат?» «Лаврское братие, как мне говорили, служит там обязательно в праздник Преображения, а в остальные дни там литургисают по желанию священники из разных мест, в том числе и русские паломники». «Вот бы нам там литургию послужить», — загорелся я. «Ты послужишь, отче, я бы тебе поалтарничал и попел». «Не в этот раз, Леша», — вздохнул Флавиан. «Во-первых, я не успел в торопях оформить через патриархию разрешение служить на канонической территории Вселенского Патриарха. Во-вторых, туда надо приносить с собой антиминс, священные сосуды и вино с просфорами, а этого у нас с собою нет. Да и вообще, туда надо еще подняться». Батюшка дышал тяжело. Пот градом катился по его лицу. Видно было, что, несмотря на отсутствие рюкзака, ему тяжело выдерживать темп, заданный более молодым и спортивными спутниками. Я начал потихоньку переживать за его сердце. Выдержит ли оно такой подъем, да еще в такую жару? Инстинктивно я потрогал рукой левый карман рубахи, в котором у меня хранилась батюшкина аптечка. полный набор таблеток на все варианты сердечных осложнений. Спаси, Господи, мать Серафиму. Вскоре лестница разделилась на два рукава, вправо и влево. «Куда идти, батюшка?» — спросил шедший впереди Владимир у Флавиана, остановившись у развилки. «Как мне говорили, налево дорога ведет вон к тому красивому новому Кириакону». Батюшка показал рукой на виднеющийся слева храм, контрастно выделявшийся на фоне ярко-голубого неба. «А правая лестница ведет к старому Кириакону, где хранится стопа святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Оттуда ближе идти к вершине». «Значит, вправо и пойдем», — глядя на задыхающегося Флавиана, безапелляционно заявил Игорь. «Может быть, заодно и к стопе приложиться удастся», — предположил Владимир. «Ну, это как Бог благословит», — вздохнул Флавиан. «Ребята, вы идите со своей скоростью, как вам удобно, а я потихоньку буду вас догонять, как смогу. Идите, не смущайтесь, вот Алексей за мной присмотрит». «Еще как присмотрю», — грозно зыркнул на батюшку я, поведя нахмуренной бровью. Прямо сквозь оптический прицел телефона с номером матери Серафимы. «Леха, перестань шантажировать духовного отца!» Флавиан выглядел порядком утомившимся, но зато светлым и радостным. «Как благословите, батюшка!» — смиренно склонил я голову, сложив ладошки лодочкой. «Благословляю! Иди вперед!» Флавиан выдохнул и продолжил путь наверх, ритмично подсокивая закаленными наконечниками горных палок по бетонным ступенькам. Ребята обогнали нас и вскоре исчезли из виду за ближайшим поворотом лестницы. Лестница постепенно сужалась. Незаметно пропали обрамляющие ее каменные пристенки бордюры. Временами бетонные ступеньки сменялись горизонтальными участками бетонной дорожки или грунтовой тропы. Проходя как раз по такому грунтовому отрезку дороги, мы с Флавианом услышали впереди за кустами какой-то знакомый, но пока еще не распознаваемый голос, напевавший «Садо харчемо сулико». Мы с батюшкой переглянулись. «Отче, у нас с тобой есть общий знакомый грузин?» — поинтересовался я. «Есть армянин, даже два, но они оба сейчас точно в России». «Поют не по-армянски, а по-грузински. Любимую песню Сталина «Сулико», если я не ошибаюсь», — заметил я. «Кстати, если я правильно помню, «Сулико» означает «душечка», ласковое обращение к душе», — сказал, переводя дыхание Флавиан. «Ну, наверное, там не о душе человеческой речь идет в песне, а о какой-нибудь душечке с черными бровями и миндалевидными глазами», — предположил я. «Скорее всего, так», — согласился Флавиан. Снова, совсем близко, тот же голос повторил тот же куплет. Мы обогнули куст, и прямо за ним, на камушке, обнаружили сидящего с посохом в руках, откинувшегося спиной на рюкзак и увлеченно распевающего в полголоса закрытыми глазами Сулико Лауди, отца Дмитрия из женского монастыря. «Таки неохао вам немножечко, Лау, или точнее гамарджоба, патер», — поприветствовал я его. «Тогда уж, если гамарджоба, то мамао», — ответил он, улыбаясь своей кроткой улыбкой. «По-грузински отец мамао». Он легко поднялся и расцеловался с Флавианом, затем благословил меня. На голове у Лауди была расшитая каким-то национальным орнаментом шапочка, по форме напоминающая греческую скуфью. «Какими судьбами, отче?» — поинтересовался у отца Дмитрия Флавиан. «Я был сегодня в монастыре Агия Павла, молился там со вчерашнего вечера», — просто и радостно отвечал Лауди. «А сегодня после трапезы пришел сюда, в скит святой Анны, приложился к святыням и уже спускался на Арсану, чтобы плыть в Пантелеймон, как вдруг мне пришла мысль подняться на вершину, тем более, что я оказался прямо на тропе туда. Вот я и присел передохнуть перед подъемом». «Не знал, батюшка, что у вас этнические корни из древней Иверии», — почтительно произнес я. «Я уже было подумал в прошлую нашу встречу, что вы ведете свою генеалогию с предгорья северного Фудзяня или с Гуандуна». «Что вы?» — заулыбался бы обезоруживающий отец Дмитрий. «Я коренной москвич, с заурядной фамилией Иванов. Просто я люблю разные национальные культуры. те элементы этих культур, в которых наиболее ярко выражается душа народа, его духовная традиция. В Китае это чайное действо, в Грузии – песни. А как прекрасно поет в грузинском храме церковный хор. Вообще традиции грузинской музыкальной культуры имеют глубокие христианские корни, как, впрочем, и у многих других христианских народов. Вот, он снял с головы свой необычный для монаха головной убор. Это грузинская скуфья, смотрите, она вся расшита орнаментами, в основе которых крест. «Вы, отче, до монашества музыкантом не были?» – поинтересовался Флавиан. «Виолончель!» – опустив взгляд, вздохнул Лао Ди. «Понятно», – отозвался мой батюшка. «Не хотите присоединиться к нашей компании? Там впереди идут еще несколько человек из нашей группы». «С удовольствием», – отозвался отец Дмитрий. «Дальше мы пошли втроем».